Рик Стаут. Избавьте от греха. Перевод Цанина. Глава первая. Вульф хрюкнул, негромко и не рассчитывая на мое внимание, метнул на меня быстрый взгляд, затем снова посмотрел на доктора Волмера, сидевшего в красном кожаном кресле напротив дальнего торца вульфовского стола. Причиной послужила вовсе не просьба об одолжении. В мире еще не родился человек, способный отказать в любой подобной просьбе с большей легкостью, чем Ниро Вульф. Беда была в том, что на сей раз в роли просителя выступал доктор Волмер, дом и приемная которого располагались буквально в нескольких шагах от нашего старенького особняка и который оказывал нам одолжение не реже, чем мы ему. Так что деваться Вульфу было некуда, отчего он и хрюкнул. Волмер скрестил длинные худые ноги и задумчиво потер пальцем костлявый подбородок. «На самом деле это нужно моему другу», — пояснил он, — «и мне бы очень хотелось помочь ему. Его зовут Ирвин Остроу. Он психотерапевт, правда, вовсе не приверженец фрейдовских взглядов. Он использует новый подход в психотерапии, который получил название «вмешательство в кризис». Мне придется пояснить, на чем он основан. Главный принцип – это экстренная помощь, подсказал Вульф. Эмоциональный турникет. Как? Откуда вы знаете? Я читаю. Я читаю по разным причинам, одна из которых состоит в том, чтобы знать, что еще выдумали мои собратья по разуму. Сейчас в нашей стране действует уже несколько тысяч центров экстренного вмешательства. Например, при Детройтском психиатрическом институте открыт новый центр профилактики самоубийств. Центр по кризисам мемориальной клиники Грейди в Атланте укомплектован психиатрами, сиделками, социологами, профессиональными терапевтами и священниками. Об этом много писал и говорил директор отделения клинической психотерапии городской больницы Сан-Франциско по фамилии Деккер. А по имени? Барри. Волмер встряхнул головой. «Пожалуй, во всем мире, — сказал он, — не сыскать столь поразительного сочетания всезнайки и невежи. Вы же наверняка даже и понятия не имеете о том, что входит в обязанности трехчетвертного игрока. Не представляете, что такое фуга? Я стараюсь знать лишь то, что мне необходимо. Зато это я уже знаю наверняка. А если это нельзя познать? Только философы и дураки тратят время, пытаясь познать непознаваемое. Я ни к тем, ни к другим не отношусь. Итак, что хочет знать доктор Остроу? Волмер заерзал в глубоком кресле, устраиваясь поудобнее. Что ж, я не хочу докучать вам, повторяя то, что вам уже известно. Если так все же случится, прервите меня. Клиника по борьбе с кризисами Вашингтон-Хайти расположена на 178 улице рядом с Бродвеем. Лечат в ней амбулаторно. Люди могут приходить прямо с улицы, часто именно так и случается. Женщина, которая беспричинно колотит свою двухлетнюю дочь. Мужчина, который просыпается посреди ночи и отправляется гулять по улицам в одной пижаме. Если этим людям не оказать своевременную помощь, они все верные кандидаты в пациенты психушек и клиник, но это вы сами знаете.